Сегодня у нас для разбора, ну, очень интересная идея. Можно сказать, она ставит все с ног на голову. Представьте, что государство или держава, как его называет наш сегодняшний источник, это не какая-то внешняя навязанная структура, а то, что растет изнутри, начиная с каждого из нас. Мы сегодня анализируем материал с YouTube-канала «Народное славянское радио». Называется он «Держава начинается с тебя». И главный вопрос, который он ставит, как вообще личная цель, понимание себя могут стать фундаментом для целого государства? Да, и мне кажется, тут важно сразу задать рамку. Мы ведь погружаемся в целую мировоззренческую систему. Это не просто политика. Совсем не политика, это не очередная экономическая модель. Это, по сути, философия жизни, которая предлагает, абсолютно альтернативный взгляд на общество, на экономику, на место человека во всем этом. А в основе там лежат общинные принципы и, что самое главное, как ты и сказала, глубокое самопознание. Хорошо, давай тогда начнем с фундамента, с того, на чем все это стоит. В источнике говорится, что державные уклады строятся на копном праве. Но там есть еще более базовая вещь. Совершенно иное определение собственности. Мне кажется, это и есть отправная точка. Совершенно верно. И что здесь любопытно, это разделение собственности на три вида. И они, очень сильно отличаются от привычных нам. Первый вид – это общественное или общинное. То есть то, что жизненно необходимо всему сообществу. Землю, леса, водоемы, ресурсы, в общем. Угу. И ключевой момент здесь – эту собственность нельзя ни продать, ни подарить, никак отобрать у общины. Это, скажем так, неприкосновенный запас. То есть это такой общий фундамент, который гарантирует выживание и развитие всего коллектива. Звучит, в общем-то, логично. А что дальше? А дальше идет частная собственность. И вот здесь главное, я бы сказал, подвох. В чем он? Полное расхождение с современным капиталистическим пониманием. В этой концепции частное – это не абсолютное владение, это часть от общего. Часть от общего. Да, которую общество выделяет семье или человеку не просто так, а в ответственное пользование для принесения пользы всем. Постой, то есть частник здесь – это не независимый игрок, который ищет свою выгоду, а скорее ответственный управляющий, менеджер, которому община доверила часть общего ресурса, чтобы он принес пользу всему коллективу. Именно так. Это, конечно, полностью переворачивает привычное нам понимание. Но насколько такая модель ответственного пользования вообще жизнеспособна? Ведь стремление к абсолютному владению – это довольно сильный человеческий инстинкт, нет? А это и есть центральный вызов всей системы, который по задумке автора решается не принуждением, а изменением сознания. Идея в том, что человек, который осознал себя частью целого, он перестает стремиться к личному обогащению за счет других. И остается третий вид – личная собственность. А это что? А это уже то, что нужно человеку для его индивидуальной жизни. Одежда, инструменты. То, что он, как говорится в источнике, может взять с собой. Хорошо. Это трехуровневая система – основа. Понятно. А что за копное право, на котором все это держится? Оно постоянно упоминается. Что это на практике? Но если упростить, копное право, как оно представлено в источнике, это такая форма прямого народовластия на местном уровне. Копа – это собрание глав семей, хозяйств поселения. И вот они сообща решают все ключевые вопросы жизни общины. Как распределять ресурсы, как споры решать, какие общие проекты запускать. Причем решения принимаются не большинством голосов, а поиском общего согласия. А, то есть все должны согласиться. Да. Это, по сути, есть механизм самоуправления, который должен регулировать всю эту сложную систему собственности. Понятно. Но ведь такая система требует от людей, совершенно иного мышления. Чтобы человек был готов считать частное всего лишь частью общего, в ответственном пользовании у него должна быть очень сильная мотивация. Что источник говорит о том, зачем людям все это? Какая конечная цель? Ты задала ключевой вопрос, к которому автор возвращается постоянно. Он утверждает, что любое действие без понимания конечной цели, оно бессмысленно. И в видео выстраивается такая четкая иерархия целей, как матрешка. Так. Цель человека и его тела. Потом семьи, потом общества, страны, державы и, наконец, всего мира. Согласно этой логике, только определив самую большую, конечную цель, можно правильно выстроить все предыдущие шаги. Иначе это просто хаотичное движение. Любопытно, что в этой иерархии даже собственное тело – это не самоцель. Источник называет его инструментом высшего божественного начала для выполнения задач на Земле. Получается, что забота о здоровье – это не гедонизм, а что-то вроде техобслуживания важного оборудования. Именно. Логика такая. Если ты не понимаешь, для чего тебе дан этот инструмент, твое тело, твои таланты, ты никогда не сможешь правильно им воспользоваться. А значит, никогда не достигнешь своих истинных жизненных целей. И вот отсюда вытекает абсолютная необходимость самопознания, как первого и главного шага ко всему остальному. То есть нельзя построить гармоничное общество из людей, которые не знают, кто они такие? Невозможно. Да? Из людей, которые не знают, кто они и зачем живут. Хорошо, это звучит логично, но фраза «познай себя», она стара как мир. И это проще сказать, чем сделать. В источнике есть сильная мысль. Разговоры о державности не есть построение державы. Предлагает ли автор какой-то конкретный путь, как перейти от этих, ну, философских рассуждений к реальным действиям? Да, и это важный момент. Автор не оставляет это на уровне абстрактных призывов. Первым практическим шагом он называет именно познание своего предназначения. И для этого прямо рекомендует, как он их называет, «проверенные практикой жизни курсы». С довольно, надо сказать, специфическими названиями. «Родовая нить», «Жизнь без страха», «Управление судьбой» и «Славяно-русская варность». Звучит, прямо скажем, эзотерически. Для многих это может стать стоп-сигналом. О чем на самом деле там идет речь, если убрать вот эту мистическую обертку? Если посмотреть на суть, то они позиционируются как инструменты для самоанализа. И для ответа на три главных вопроса – кто я, для чего я живу и что мне делать? То есть это попытка дать человеку методику для определения своих сильных сторон, талантов, своего места в обществе. Угу. Самореализация каждого – это не побочный эффект, а необходимые условия функционирования всей системы. Именно. И тут есть еще одно важное уточнение. После того, как человек понял, чем ему заниматься, это автор называет горизонтальным определением. Так. Следует трезвая оценка своего уровня знаний и опыта, то есть вертикальная компетенция. А, то есть насколько ты хорош в этом деле. Да. И если человек понимает, что для большой роли ему не хватает мудрости, ему предлагается не лезть наверх, а честно начать со ступеньки пониже и расти постепенно. Это своего рода система естественного карьерного роста, основанная на реальных навыках, а не на пустых амбициях. А вот теперь давай перейдем к самой, пожалуй, радикальной и спорной части этой концепции. Источник предлагает поэтапный отказ от зарплаты и денег в их привычном виде. Это уже звучит как, ну, настоящая утопия. Как это вообще может работать? Это действительно самый революционный элемент модели. Автор прямо заявляет, что сама система оценки труда человека в деньгах и выплата ему зарплаты, она превращает его в товар и прививает подсознательную установку, что деньги – единственный источник благ. И как это сломать? Чтобы сломать эту установку, предлагается не какой-то резкий слом, а продуманный четырехэтапный переход. Хорошо, давай по шагам. Что за первый этап? Первый этап, он переходный. С новыми людьми, с внешним миром, с теми, кто еще не часть общины. Используются деньги и формальные договоры. В качестве примера подходящего механизма упоминается метод Чертаева. Так, а можно здесь поподробнее? Что за метод Чертаева для тех, кто, как и я, слышит это впервые? Если очень упрощенно, метод Чертаева – это форма коллективного подряда. Чаще всего в сельском хозяйстве. Там доход всей команды напрямую зависит от конечного результата. От проданной продукции. А не от отработанных часов или выполненных операций. То есть все заинтересованы в итоге? Да. Вся прибыль делится между участниками. Это создает общую материальную заинтересованность и коллективную ответственность. Автор видит в этом идеальный мостик от индивидуальной зарплаты к общему делу. Понятно. Это еще не отказ от денег, но уже шаг коллективной ответственности. Что дальше? Второй этап наступает, когда внутри коллектива уже сложились доверительные отношения. Договоры становятся устными, деньги еще могут использоваться как расчетная единица, но происходит ключевой сдвиг. Община начинает напрямую обеспечивать своих участников всем необходимым. То есть... продуктами, одеждой, оплачивает внешние услуги. В источнике утверждается, что это как ни парадоксально экономически выгоднее для самой общины. То есть вместо того, чтобы давать деньги на еду, община просто дает еду, которую сама же и произвела. Убираются посредники, наценки. В этом есть своя логика. Совершенно верно. И это подводит нас к третьему этапу. На этом уровне деньги внутри проверенного сообщества исчезают полностью. Человек просто трудится на общем деле, а община полностью закрывает все его разумные потребности. Для жизни, для здоровья. Да. И для творчества. По мнению автора, и это есть высвобождение созидательного потенциала. Человек творит не ради денег, а потому что не может не творить. Звучит очень красиво, но тут возникает вопрос, который наверняка задаст каждый. А как быть с лентяями? Что делать с теми, кто захочет пользоваться всеми благами, но работать спустя рукава? Эта проблема разрушила не один подобный проект в истории. Это классический вопрос, да? К любой коллективистской модели. Ответ, который предлагает источник, он снова уводит нас к теме самопознания. Утверждается, что в такой системе человек, который нашел свое истинное предназначение, просто не может работать спустя рукава. Ему это будет противно. А если не нашел? А тот, кто не нашел себя, в такой системе просто не приживется. Ему будет некомфортно, и он уйдет сам. То есть это система с очень мощным внутренним фильтром, основанным не на принуждении, а на внутренней мотивации. Допустим. Но это все на уровне одной общины. Как это может стать основой для целой державы? А это четвертый, финальный этап. Он подразумевает создание целой сети таких самодостаточных, безденежных общин, которые объединяются в союзы, создают общие органы управления, общую казну для крупных проектов. И вот эта сеть, по мнению автора, и есть настоящая держава, построенная снизу вверх на принципах полного народовластия. Звучит масштабно. Да. При этом автор честно признает, это путь длиной в несколько поколений. Многие из тех, кто его начнет, не увидят финала. Главное – запустить процесс для потомков. Что ж, картина сложилась. Мы видим путь от глубочайшего самоанализа, кто я и зачем, до построения глобального общества на совершенно иных некапиталистических принципах. Это очень амбициозная и, надо сказать, цельная система. Ключевая мысль источника, если свести ее к одному предложению, в том, что гармоничное общество не создается указами сверху. Оно органически вырастает из сообщества людей, которые нашли свое место, поняли свою цель и научились сотрудничать, а не конкурировать. То есть внешнее – это отражение внутреннего. Именно. В этой модели внешняя структура общества – это прямое отражение внутреннего мира его граждан. Идея, конечно, не новая, ее можно найти и у Платона, и у многих других философов, но здесь предпринята попытка дать ей очень конкретное практическое наполнение. И в завершение, как и всегда, мысль для размышления. Автор утверждает, что современный человек часто движется по жизни, как по коридору из флажков, расставленных для него кем-то другим. Обществом, рекламой, традициями. Да. И эти флажки, по его мнению, ведут к самоуничтожению. Это заставляет задать вопрос, который выходит за рамки этого конкретного материала. А какие невидимые флажки и общепринятые установки определяют наш собственный путь? И что изменится в жизни, если хотя бы на миг представить, что можно убрать эти флажки и проложить траекторию, исходя из своей собственной глубоко осознанной цели?